И это он тоже смог бы. Не потому, что мечтает о бесчисленных полчищах, о власти над миром или тысячелетней империи. Просто он верит, что каждый человек в душе порядочен и способен на благородные поступки, стоит ему только захотеть. И вера эта настолько сильна, что горит пламенем, рядом с которым даже сам Маркоу выглядит маленьким и незначительным. У него есть мечта, и все мы часть этой мечты. Она изменяет мир вокруг него. И что самое странное, все боятся разочаровать, подвести его. Ведь это словно пнуть самого большого щенка во Вселенной. Да, настоящее волшебство. «Золото стирается», — покачал головой Дубинс. «Но часы очень хорошие», — добавил он быстро. «Я надеялся подарить их ему сегодня вечером», — сказал Маркоу. «А потом всем пойти выпить». «Не слишком удачная мысль», — откликнулась Ангва. «Отложим до завтра», — посоветовал Колон. «Мы будем почетным караулом на свадьбе, это традиция. Все поднимут мечи и будут держать их в виде арки». «Правда, у нас у всех только один меч», — мрачно промолвил Маркоу. Все уставились в пол. «Это несправедливо», — наконец произнесла Ангва. «Мне наплевать, кто пробрался в гильдию наемных убийц, что он там украл, но Ваймс пытался выяснить, кто убил господина Крюкомолота, а на Летицию Нипс всем просто наплевать». «А я хотел найти того, кто стрелял в меня», — перебил ее Дитрит. «Никак не пойму. Нужно ведь совсем рехнуться, чтобы совершить кражу из гильдии наемных убийц», — медленно промолвил Маркоу. «Капитан тоже так сказал. Он сказал, что только полный дурак мог полезть в эту гильдию». Все снова уставились в пол. «Типа шута или клоуна?» — вдруг спросил Дитрит. «Дитрит, он не имел в виду человека, который ходит в колпаке с бубенчиками и корчит из себя дурака», — вежливо объяснил Маркоу. «Он подразумевал, что человек, решившийся на такое, должен быть абсолютным идио...» Он неожиданно замолчал и поднял глаза к потолку. «Подумать только, все так просто». «Как просто?» — спросила Ангва. Кто-то постучал в дверь. Стук этот не был вежливым. Либо ты на такой стук открываешь, либо незваный гость вышибает твою дверь. В комнату ввалился стражник. Он был без доспехов, с синяком под глазом, но в нем еще можно было узнать Скалли Малдуна из дневной стражи. Колон помог ему подняться. «Участвовал в какой-то битве, Скалли?» Скалли увидел Дитрита и завизжал. «Эти скоты напали на штаб-квартиру!» «Кто? Вот они!» Маркоу похлопал его по плечу. «Это сейчас не тролль», — сказал он. «А младший констебль Дитрит честь не отдавать. Что, тролли напали на вашу штаб-квартиру?» «Болдеганы неотесанные!» «Им нельзя доверять», — сказал Дитрит. «Кому?» — не понял Скалли. «Троллям скверные типы», — произнес Дитрит со всей убедительностью тролля, носящего значок городской стражи. «За ними глаз да глаз нужен». «А что с квиркам?» — спросил Маркоу. «Понятия не имею, но вы должны что-то сделать!» «Мы расформированы», — пожал плечами Колон. «Официально». «Это что, по-твоему, объяснение?» «Ага». Вдруг кивнул повеселевший Маркоу, достал из кармана огрызок карандаша и поставил птичку в своей черной книжечке. «Малдун, у тебя все еще есть тот маленький домик на легкой улице?» «Что-что? Да, как чему ты это спрашиваешь?» «И доход с него вряд ли составляет больше фартинга в месяц?» Малдун уставился на него единственным функционирующим глазом. «Ты дурак или как?» Маркоу широко улыбнулся. «Все в порядке, сержант Малдун. Ну так что, больше фартинга или нет?» «Кругом бегают гномы, у которых чешутся кулаки, а тебя интересуют цены на недвижимость?» «Фартинг или больше?» «Не будь идиотом, он мне приносит не меньше $5 в месяц!» «Ага». Маркоу поставил еще одну галочку в книжке. «С учетом инфляции, конечно. Наверное, и хороший котел у тебя есть... И ты владеешь, по крайней мере, 2 1/3 акра земли и больше, чем половиной коровы?» «Хорошо, хорошо», — махнул рукой Малдун. «Это шутка такая, да?» «Что ж, требования к собственности с натяжкой, но проходят», — промолвил Маркоу. «Тут сказано, что для граждан, занимающих государственную должность, допускаются поблажки. И еще, как ты думаешь, за последнее время в городе было совершено какое-нибудь особо злостное нарушение закона и порядка?» Они перевернули тележку себя реже до стабли и заставили его съесть две сосиски. Ого! — воскликнул Колон. Без горчицы. Это вполне можно считать положительным ответом, — сказал Маркоу, сделав очередную пометку в книжке и громко захлопнув ее. Что ж, пора выступать, — возвестил он. Но нам сказали... — начал было Колон. В соответствии с законами и постановлениями городов Анка и Морпорка, торжественно заявил Маркоу, в случае выявления особо злостного нарушения закона и порядка, жители Анкморпорка по первой просьбе городского служащего с хорошим социальным положением, дальше перечислена куча всего, касающегося имущества и прочего, обязаны сформировать из себя отряд милиции для защиты города. «И что это значит?» — спросила Ангва. «Милиция». Задумчиво пробормотал сержант Колон. «Погоди!» — закричал Малдун. «Так нельзя! Это полная чепуха!» «Это закон, и никто его не отменял!» — парировал Маркоу. «У нас никогда не было милиции! Она нам была не нужна!» «До настоящего момента!» «Послушай!» — взмолился Малдун. «Пойдемте со мной во дворец, вы же стражники!» «И несмотря ни на что, мы будем защищать наш город!» — закончил Маркоу.